совмещаете тонкость и бестактность. Лицеев не кончали, обиделся Коля. Очень плохо, нечем гордиться. Значит, если я цахи, я уже не человек, с вызовом спросил Коля. Почему же? Учитесь, и вы станете именно человеком с большой буквы. У вас все данные для этого. Неужели вы революцию совершили только для того, чтобы, по примеру некоторых примитивных личностей, грабить буржуев? Или взимать излишки, как это теперь называется? Это называется экспроприировать экспроприаторов, налегая на «Р», пояснил Коля. Возможно, кивнул Колычев. Я в марксистской терминологии не силен. Но я убежден, что смысл такой революции, как ваша, прежде всего в том, чтобы дать знания всему народу. А будете сахой гордиться, вас сомнут, молодой человек. А вас? Коля в упор посмотрел на Колычева. Давно хотел спросить. Вы с нами на самом деле или так, до поры до времени? Вопрос прямой и требует прямого ответа, сказал Колычев. Я принимаю сущность Октябрьской революции, потому что не могу не видеть, что царизм прогнил насквозь и разложился. Взятки, лихоимство, блат во всем, как у преступников. Такой строй обречен. Что касается белого движения, жизнь доказала, что в его основе была такая же тухлятина. Все это так. И все же скажу вам честно, Коля, я не все понимаю и не все принимаю в нашей действительности. К власти рвутся разного рода проходимцы и бездари, вроде Кузьмичева. Их назначают, дают власть. Неужели вы не видите, не понимаете, что Кузьмичевы — первые враги ваши, наши, если угодно? И не время и не место об этом сейчас говорить, Коля. Давайте о деле. Зацепка вот в чем. Мы все уверены, что нужна связь Пантелеева. Не правда ли? Так, кивнул Коля. Это азбука нашей работы. Но это значит, продолжал Колычев, что нам придется окунуться в мир уголовников. А вы, я знаю, отрицательно относитесь к такому общению. Золотари тоже работают не с медом, сказал Коля. Они пачкаются же. Резонный довод, усмехнулся Колычев. Так вот, я знаю адрес одной биксы. Еще с дореволюционных времен. Тогда она была в теле, молода. К ней многие обращались, чтобы достать хороших девочек. Сам я стар. А вот вы вполне можете попытаться. «Достать девочек?» — ухмыльнулся Коля. «Не говорите глупости», — рассердился Колычев. «Эта дама — прямая связь, Леньки». «Откуда вы знаете?» — загорелся Коля. «Я был у нее», — сказал Колычев. «Кстати, вам вручили фотографию Леньки?» «Они давно размножены. Вот», — Коля показал Колычеву фотографическую карточку бандита. «А теперь взгляните на это», — торжественно произнес Колычев и показал Коле еще одну фотографию. Это была великолепно сделанная визитка. Улыбающийся Пантелеев смотрел прямо в объектив. «Как вам удалось?» — восхитился Коля. «Пустяки», — вздохнул Колычев. «У нее полный альбом этих фотографий. Но на всякий случай вы положите ее на место, хорошо?» «Сделаем», — сказал Коля. «Какой предлог для знакомства? Надо подумать. Она недоверчива, капризна, на контакт сразу не пойдет. Нужен продуманный подход. Одно знаю. Такие женщины при всей видимости счастья и удачи на редкость одиноки. Попробуйте роль мужчины, которому она просто понравилась». «Сколько ей лет?» — нахмурился Коля. 45, я думаю. А какое это имеет значение?» «В ее возрасте женщины склонны к флирту с юношами. А Маша?» — Коля с трудом скрывал негодование. «Я же не предлагаю вам бросить жену!» — возмутился Колычев. «Что такое театр, балаган, знаете? Вот и сыграйте!» «Скажите лучше, обмани Кондратьев, солги и все!» — взорвался Коля. «Ну, знаете». Колычев завел глаза под лоб. «Ваша наивность не делает вам чести. Скажите на милость, ну что плохого, если вы 2-3 раза встретитесь с этой женщиной? Что, она съест вас? А может быть, вы так на нее повлияете, что она отколется от турок и встанет на путь исправления».